Дина Павлова. Маленькая принцесса для бывшего. Глава первая. Андрей. Андрей Николаевич Казаков? Здравствуйте, вас беспокоят из опеки. Мы же правильно до вас дозвонились? Без 10:09. Впереди совещание. И хватило же у меня фантазии взять трубку с незнакомого номера. Я ведь был уверен, что его знают только проверенные люди. Не только. Еще и опека. Интересно, какое отношение она ко мне имеет? Опека звонит тем, у кого есть несовершеннолетние дети, а я, слава богу, свободный орел. Хотя уже не слава богу. Спасибо моему папе, которому делать по жизни нечего. Допустим. Откашливаюсь. Говорите быстрее. Смотрю на часы, но скорее по привычке. Вы знаете Юлию Васильевну Волконскую? Этого вопроса я никак не ожидал. От упоминания этого имени на лбу появляются капельки пота. Становится жарко. Юлю? Юлию, повторяет женский голос. Юлию Волконскую. Будто дымка из прошлого. Передо мной встает образ девушки, с которой мы когда-то недолго встречались. Правда, она себе быстро нашла другого ухажера. И вот это воспоминание заставляет меня успокоиться. Холодный душ. Поразвлекалась со мной и пошла замуж за любимого. Только любимым был не я. Знаю. Цежу сквозь зубы. Только мы очень давно виделись. Короче, что вы от меня хотите? Андрей Николаевич, не нервничайте. Поспешно отвечает моя собеседница. Мы вас просим явиться к нам в отделение в ближайшее время для определения места проживания дочери Юлии Васильевны. А это уже интересно. Какой дочери? При чем тут я? Вашей дочери, твердо заявляет собеседница. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Это надо такое придумать. У меня нет детей, не было. Стоп, какая такая дочь? Вы ошибаетесь. Юлия Васильевна утверждает, что Анна ваша дочь. Это бред какой-то. Да мы встречались с ней совсем ничего. Сотрудники уже собрались в моем кабинете для совещания, а у меня все из головы повылетало. Да и на совещании теперь по большому счету плевать, потому что такого поворота я никак не ожидал. Если бы Юля от меня забеременела, она бы мне точно 100% все рассказала, потому что не в ее положении отказываться от помощи. Это я, человек при деньгах, и всегда им был. А она? Она из очень бедной семьи и не слишком благополучной. Плюс у нее жених появился. Скорее всего, он и отец, но... Зачем говорить, что отец я? Ведь это легко опровергнуть. Вы же сожительствовали или нет? Невольно морщусь. Слово такое – сожительствовали. Мы встречались. Вы очень грубо спрашиваете про наши отношения. Анна теоретически может быть вашим ребенком. Сколько ей? Через пару недель 6 лет будет. То есть она родилась... 1 октября. Я задумываюсь. И еще, черт побери, в голове все цифры путаются. Хотя все, что касается бизнеса, я в 2 секунды считаю. А сейчас я разжимаю пальцы и снова зажимаю. Еще и зам рядом крутится, намекая своим видом, что время начинать совещание. Я ему киваю, чтобы отошел, бесит. И без него в курсе, что люди ждут. Я их для этого и нанял, пусть терпят. Когда мы встречались с Юлькой, так это был Новый год. Я глупо улыбаюсь, вспоминая наш недолгий роман, а я почти забыл Юлю. Хотя нет, такую не забудешь. «Мы вас не заставляем забирать ребенка», — прерывает мои мысли собеседница. «Сейчас мы ищем родственников. По словам Юлии, вы являетесь отцом Анны, и опеку над ребенком она хочет передать вам. Если вас что-то не устроит, вы просто напишите объяснительную». «То есть она сказала, что я отец?» Повторяю это уже 3-й, наверное. Да, отец. Кажется, моя собеседница утомилась объяснять мне ситуацию. А с другой стороны, что она хочет? У меня не каждый день появляются дети, да еще и через опеку. Причем вы единственный родственник. Бабушек, дедушек нет, тети, дядь тоже. А что с самой Юлей? Почему она сама не позвонит и не расскажет? Она в больнице. Сухо сообщает сотрудница. У нее тяжелое состояние, и очень может быть, что все закончится плохо.